Коряки стояли под скалой и убеждали высокого мельгитанина отдать мальчика. «Разве можно сжигать живых людей?» — корил их со скалы доктор. Они охотно соглашались. «Однако людей нельзя жечь живыми, твоя правда, мельгитанин. Но если мать хочет взять сына с собой, как ей можно помешать? Сам подумай». Высокий мельгитанин согласился подумать и просил, пока он думает, не трогать мальчика, пусть он побудет с ним. Ему дали подумать до завтра и даже принесли еды и чая. Ночью доктор Петров бежал вместе с маленьким Тутавой. Он пошел путем, который внушал всем непреодолимый страх. Легенды были с ним связаны. Видно, в стойбище решили, что они оба там погибнут, и не пытались преследовать. А может, не в состоянии были еще убеждать. Надо сказать, что коряки не терпят многословия. Оно их утомляет и раздражает. Путь этот через непроходимые горы был так тяжел и долог, что о нем можно было бы написать целую повесть. «С ребенком? Как же он?» Думаю, что если бы это был русский, да еще городской ребенок, они бы погибли. Но это был корякский мальчик, выросший среди суровой, неуступчивой природы. И он знал, что ему грозит там, позади, в родном стойбище. Воды было сколько угодно. Молодой доктор охотился, и они дошли. Измученные, оборванные, но дошли. До населенного пункта, где был исполком, райком, милиция, райздрав. Им помогли. Назад Петров уже не вернулся. Он взял назначение в другое место. С мальчиком он не расстался. Воспитал его сам. В Бакланах они живут с самого возникновения рыбацкого поселка. Дедушка несколько раз собирался вернуться в Москву, где он родился и вырос. Но в последний момент сдавал билет. Привык к Камчатке. Полюбил ее. Север привораживает. Берегись, Марфенька. А как же ты? Смогла же уехать? Искусство завораживает еще сильнее. Я родилась художницей. К тому же, кто знает, быть может, именно мне суждено увековечить свой народ и свою родину на полотне. Где бы я ни была, я буду всю жизнь возвращаться на Камчатку. А я в Москву. Я хочу видеть океан, вулканы, северное сияние, птичьи базары, корабли. Но разве можно что-нибудь любить сильнее, чем Москву? Я понимаю, сказала Рената и крепко сжала мне руки. Мы с ней то ходили по аллеям парка, то садились на скамьи и говорили, говорили. Я рассказала о своем отце и маме, об их работе и о том, что мое рождение стоило жизни маме. Моя мама была способная журналистка. Я постоянно думаю, как мне жить, чтобы искупить свою, пусть невольную, вину, как заменить ушедшую из-за меня. Ведь Александра Петрова была бы куда полезнее обществу, чем я. «Это еще неизвестно», — возразила Рената. «У меня же нет никаких талантов, и я всегда думала о том, как мне суметь заменить ее хоть отчасти, готовилась к этому». «С каких лет?» «Примерно с 12». «Ух ты! А я в 12 лет в куклы играла и с санками бегала». Правда, рисовала еще. Мои рисунки получили первую премию на Всекамчатской выставке детских рисунков в Петропавловске. Озоровала я тогда отчаянно. «Марфенька, а почему ты не пошла на факультет журналистики, как твоя мама?» «Не знаю. Я очень рада, что получила назначение на научно-исследовательскую станцию. Рада, что буду работать метеорологом-наблюдателем. Рената, идем к нам ночевать. Ангелина Ефимовна будет беспокоиться. А ты ей позвони». Во втором часу ночи мы пришли к нам домой.